Вся жизнь есть сон, прекрасный сон, и меньше века длится он. В тот миг, когда во сне умрешь, в другой ты сон вновь попадешь. В тот миг, когда ты засыпаешь, опять во сне ты пребываешь. Но не проснувшись, не найти реальность в жизненном пути, не увидать ее красот, ее глубин, ее высот и бесконечность ее дали. Мы спящими давно все стали. И как в тумане жизнь мы бродим, сами себя в ней не находим. Жизнь не стоит, бегут годины, но для всех нас они едины. И одинаков каждый день всем тем, кому проснуться лень. В своем желании доспать они сумели жизнь проспать. Они сумели не увидеть всю часть не сна и не предвидеть, что нам придется всем проснуться, душой однажды встрепенуться, увидев мир иного свойства. Без сожалений, без расстройства, отбросив сон всем вместе дружно, вечно не спящим, то не нужно. Вся жизнь есть сон, полет фантазий и воплощение безобразий в людских умах и в душах их. Они заснули, дух затих. И завтра, то же, что вчера, проснуться бы им давно пора, но не желают они встать. Им бессознательность, кровать давно прекрасная дана, и бодрость духа не важна, и сердца радость не нужна, ведь у таких их жизнь одна. Проснись же, спящий, выкинь ложе, в дни перемен нам спать негоже. Давно мы бодрствовать должны, коль наши души нам важны, коль мы хотим увидеть мир таким, как Бог его творил. Его постигнув красоту и мировых творцов мечту, тем самым вдруг осуществив, себе за сон, за свой простив, прийти вновь к знанию себя, в потемках больше не бродя. Мы осознаем, кто мы есть, и всю дарованную честь вечно не спящими нам быть, однажды сможем полюбить.